«Возможно, вы великий гуманист», — предположил Мамонт. «Но в России понятие «свобода» не значит находиться в некоем состоянии эйфории бездумной жизни». «Да, возможно», — согласился он. «Вы правы, я плохо знаю нынешние нравы узкого круга лиц, которые называют себя бизнесменами, предпринимателями. В их обществе много людей, которые не уважают закон, почитают первобытное отношение силы. Они не Россия, эти новые русские, а ту настоящую Россию, мистер Прист, я знаю довольно хорошо, поскольку давно занимаюсь проблемами русского этноса. Это огромный и неуправляемый народ, заселяющий такую же огромную территорию. Для утверждения нового мирового порядка мало проводимых здесь реформ. Они ничего, кроме хлопот и разочарования, не дадут. И это известно сведущим людям. При том национальном характере, который существует сейчас, вхождение россиян в мировое сообщество всегда будет проблематично. Непредсказуемость, особый род мышления, внезапная агрессивность, поклонение химерическим идеям. Валькирия освободит русских от собственной судьбы, которая им совсем становится в тягость. Пусть российские мужики пьют этот божественный напиток, а не водку. Пусть они занимаются любовью с женщинами, а не воюют. Вам сейчас хочется заняться любовью, мистер Прист? Мамонт уже несколько минут ощущал предоргазмовую сладкую боль в позвоночнике. А рядом лучились огромные глаза Дары, и ее высокая грудь начинала захватывать воображение. Он никогда не испытывал такой страсти к женщине. Привычные способы самоуправления в таких ситуациях сейчас не срабатывали, не держали ни нравственные, ни психологические барьеры. И он спасался тем, что, мысленно вызвав образ Валькирии, старался удержать его перед взором. «Мне не хочется заниматься любовью», — проговорил он сквозь зубы. «Продолжайте, я слушаю». Сексуальная революция вспыхнула и омолодила кровь многим нациям Запада, бесконечно двигаясь, пояснил Кристофер. Возникли интерес к жизни, энергия, страсть, особая субкультура, основанная на взаимоотношениях мужчины и женщины. Чопорность в половых отношениях порождала скованность наций, неспособность их к движению. Нельзя идти вперед с тяжелым и ненужным хламом прошлой эстетики. Сексуальная революция отсекла по стромке, и повозка с тяжелым грузом покатилась сама собой, а освобожденные кони понеслись вперед. То же самое мы должны сделать в России, только иным способом, поскольку сексуальная революция не годится для русских. Она несет за собой нежелательные для мира побочные явления, агрессивность, преступность, наркоманию. Валькирия – чистый продукт и самый приемлемый для этой страны. «Вы хотите наладить его производство в России?» – спросил Мамонт. «На базе фирмы «Валькирия»?» «Да, мистер Прист». Кристофер сел напротив Дары. «И не только. Далее следует организация сети дистрибьюторов, супервайзеров, табуляторов, которые станут распространять продукт из рук в руки. Я создам культ «Валькирии», ее почитание, преклонение перед ней. Каждый третий человек будет ее жрецом». «О, Кристофер, я хочу быть первой жрицей!» — воскликнула Дара. «Валькирия приводит меня в восторг». «Для вас, миссис, все что угодно», — раскланялся гиперсексуальный мальчик. «Я подарю вам весь комплект продукта. Это пробная партия, изготовленная в Южной Америке». Он метнулся на кухню, Дара взяла руку Мамонта. «Спокойно, милый», — промолвила одними губами, — «так нужно». Кристофер вернулся с небольшой упаковкой, напоминающей торт, на крышке которого мужчина целовал женщину. Их перечеркивала надпись «Валькирия». Он преподнес коробку Дарье, поцеловав руку. «Ах, месяц! Если б вы были свободны от старого багажа!» «Увы, не свободны!» — вздохнула она. «У меня ревнивый муж. Бойтесь его, Кристофер». «Надо полагать, в дискетах технологии производства Валькирии?» — сухо спросил Мамонт. «И потому я требую их в первую очередь». «Могу я рассчитывать на определенный процент от прибыли?» — поинтересовался Мамонт. «Ваш муж невыносим», — Кристофер вскинул руки. «Он помешан на выгоде. Но я же сказал, прибыли не будет. Производство Валькирии — заведомо убыточное предприятие». «Хорошо, я могу получить продуктом?» «Он сумасшедший.